Колокола, художники, звон, звон, вам, художники всех времен, вам, Микеланджело, Парма, дан вас молнию, заживо испепелял талант ваш молот, ни колонны, ни статуи тесал, взвел солпов короны и троны сотрясал. Художник первородный всегда трибун, в нем дух переворота и вечно бум. И нет противоядия ее святым словам. Воители, воятели, слава вам, Москва, бурлит, как варево под колокольный звон. Вам, варвары всех времен, империи и кассы, страхуя от огня, вы видели в Пегасе троянского коня, ваш рак резец и кельма, и выщены очи, как клейма, горели среди ночи, а свое слово сунет, да будет срам.